Глава 12. Чем заменить надоевшую гречку и курогрудь? В контексте здоровья и питания помните, разнообразие – это не просто приятно, но и жизненно важно. Использование взаимозаменяемых продуктов в рационе убирает монотонность и сохраняет интерес к еде. На самом деле замены продуктов в вашем меню гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. И именно к этому я призываю вас. Будьте немного креативными. Вкус одних и тех же блюд рано или поздно может надоесть. И вот здесь на помощь приходят полезные и актуальные замены. Из 5 ингредиентов можно создать массу разнообразных блюд на 5-10 приемов пищи, и это только начало. Если вы добавите специи и различные заправки, выбор станет поистине безграничным. Наша жизнь быстротечна, и всегда существует желание попробовать что-то новенькое. Поэтому я предлагаю вносить разнообразие в рацион и значительно увеличивать количество знакомых продуктов. Замены позволяют не только получать новые вкусы, но и сохранять результаты, задействуя креативность в процессе питания. Важно отметить, что калорийность различных продуктов отличается незначительно и практически не меняет общее значение БЖУ – белки, жиры, углеводы. Например, если в рецепте указаны кальмары, и вы их не едите, можете легко заменить их любым другим источником белка. Например, белковая основа. Куриная грудка может быть заменена рыбой, дорадо, тунцом, треской и так далее, морепродуктами, креветками, мидиями, а также другим нежирным мясом, индейкой, кроликом и так далее. Все нежирные сорта белой рыбы – отличная альтернатива. Жиры. Вместо привычного подсолнечного масла можете использовать авокадо, оливковое, тыквенное или льняное масло. Не забывайте про орехи, семена чиа и тофу, которые могут придать блюдам новые оттенки вкуса. Зерновые. Гречку легко заменить на бурый рис, перловку или макароны твердых сортов пшеницы. Овсянка долгой варки также станет прекрасной альтернативой. Овощи. Брокколи можно смело заменить цветной капустой, спаржей, морской капустой, а также другими свежими овощами, такими как помидоры, кабачки и перцы. Каждый из этих продуктов не только украсит рацион, но и позволит вам готовить по-настоящему интересные блюда. Поверьте, нет ничего вкуснее, чем ощущение красоты собственного тела. Экспериментируйте и не стесняйтесь менять привычные сочетания. Вам за это скажет спасибо весь организм, особенно лимфатическая система.